К нему тут же устремляется Наруто, но ожидавший этого Саски снова повторяет цветы Феникса, от которых его сокомандник умело уходит, оказавшись ровно на пути движения огромного огненного шара. Да, юный Учиха умело направил своего противника в западню, сейчас с такого уже было не уклониться, и Наруто пришлось вытаскивать свой козырь. Быстрая серия печатей, и на трибунах поднимается гвалт голосов, узнавших коронную технику первого. На пути пламени за доли мгновения вырастает древесная преграда, и со своей задачей она справляется. Да, огонь ту сжигает, но и сам дальше уже не направляется. Зато прикрывшийся этим потоком огня, сам Учиха сближается с Узумаки, используя элемент неожиданности. Да, почти весь бой удирать, и вдруг пойти на близкую дистанцию, его противник явно такого не ожидал. Что не помешало тому отвести оба удара Саски и двумя стремительными движениями своего странного тайдзюцу, откинуть противника. Сближение и добивающий удар, должны вырубить Саски, промахивается. Уже через миг шиноби поопытнее все поняли, молодой Учиха все же поймал взгляд противника, погрузив того в гендзюцу. Правда, тот освободился сам и довольно быстро, вот только хорошие сенсоры могли на миг ощутить короткий всплеск чакры кьюби от блондина. Дальше, стремительно подскочивший с земли Саски попытался достать Узумаки, воспользовавшись моментом слабости, и оказался опутан по рукам и ногам древесными отростками, ранее бывшими рукой Узумаки. Больше ничего тот сделать не успевал все равно, после чего получил заслуженную победу, и последующие 20 минут все могли полюбоваться на интересное зрелище. Узумаки уговаривает свою руку вернуться в нормальное состояние, а Саски висит в этой ловушке и пофигистически смотрит в небо, всем своим видом говоря: да у нас вечно что-то такое получается, уже даже нервничать не вижу смысла. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, 41001038234009848. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем у уссурийских тигров. Заранее благодарю, по всем произведениям. Глава 77. Парень из Кума почему-то не захотел драться с Гаарой и сдался до боя. Впрочем, Собакуно показывал сегодня потрясающий уровень терпимости и принял сдачу противника вообще без эмоций, по поводу чего морально обтекал уже я. Впрочем, была у меня еще одна причина для этого. Может, сдашься? Снова предложил я Тимари по пути на арену. Мой ответ – нет. Даже более того, я намерена выиграть. Упрямо произнесла та. Хах, нет, я понимаю твои предпосылки. Выйти из тени отца, доказать всем, что чего-то стоишь несмотря на отсутствие генома, стать не дочкой Казекаги или сестрой Джинчурики, а поставить себя как личность перед всеми. Да и противник тебе на руку играет, одолеть носителя девятихвостовой лиса ведь невероятно престижно. Но, не могу я дать тебе выиграть. Упрямо сказал я, отмахиваясь от системных сообщений, о прыгающем в обе стороны проценте симпатии. Почему же? Тоже славы захотелось или не терпится с моим братом встретиться на арене, а тут я мешаю. Ядовито произнесла блондинка, старательно скрывая в голосе обиду. Глупость. Как раз от обратного, я просто не могу дать тебе столкнуться на арене с твоим братом. Да, сегодня он удивительно спокоен, но, ты уверена, что он надолго в таком благодушном для него состоянии? Уверена, что дойдя до финала, успеешь сдаться до боя с Гаарой, точнее, до его первого хода. Я, нет, именно поэтому и не могу тебе позволить дойти до этого сражения. А значит, меня ты пройти не должна. Вот только, твоя сила духа не даст тебе отступить, если я буду сильно сдерживаться в бою, а выложиться по полной, убить тебя я хочу еще меньше, как и сильно навредить. Наруто недоуменно замер, отметив как поднятие симпатии Тимари на 3%, так и падение симпатии парочки других особ в диапазоне от процента до 3, после чего соизволил осмотреться. Мда, как-то незаметно они уже вышли на арену. Наговорились, ехидно поинтересовался жующий синбон экзаменатор. Суми меня прикончит, она, конечно, взрослая женщина, и на такую речь не должна отреагировать, как неуравновешенный подросток, но с другой стороны, она, глава Инузука, собственница, с тяжелым характером и довольно вспыльчивая. А моя речь сейчас едва ли не признанием звучала, причем, далеко не Суми. Надеюсь, она остынет к концу моего боя с Тимари. Все же, чего у нее не отнять, так это соображалки и отходчивости. Впрочем, не будь их, и не была бы она главой, какой бы сильной она ни была. Это Хокаге может быть не шибко умным, главное иметь С-ранговое пугало во главе деревни, чтобы враги не лезли, а вот главе клана надо соответствовать ожиданиям. Во мгновение ока мелькнуло в голове у меня. И все же, не ожидал я такого от дедули. Перескочили мысли на иную тему, вспоминая последний разговор с Данзо после заключительной тренировки. Тот тогда деликатно попросил внука показать Макутан на арене, и даже пояснил, не став использовать в темную. Поскольку атака селения сама по себе покажет ту перед денежными мешками в не лучшем свете, а понесенные потери также могут искажутся не в лучшую сторону, то стоит правильно направить мысли людей, какие-то события оттенив, а какие-то наоборот, выставить на всеобщее обозрение под нужным углом. Судя по тому, с каким знанием дела говорил Данзо, я особо не сомневался, кто заведует всеми слухами и настроениями в Конохе. И в этот раз, на благо деревни, разумеется, Данзо собирался пропиарить внука и еще ряд положительных моментов, людей и прочего, снизив накал от отрицательных хотя бы для гражданских. Вот и пришлось мне хотя показать кое-что из того арсенала, что преподал мне Данзо. Начали. Вырвал из мыслей меня возглас судьи. Тимари сразу же раскрыла веер на полную, а не как в конце второго этапа. Ять! Мелькнуло в моей голове, и я заменился на полено. Вот честно, не знаю, откуда у меня они берутся. С другой стороны, ладно еще на полигоне, где их можно подготовить, но что-то я не видел, чтобы шиноби таскали их с собой на разные миссии, а замена все равно происходит. Странная техника. У меня еще ладно, можно списать на Макутан и Генесинджу, так сказать. На той стороне прорастает в рекордные сроки древесина, на которую я меняюсь, либо напрямик из чакры создается, а остальные как? Так еще и Тимари боковым зрением засекла и устроила тот еще шторм, а учитывая, что порывы ее ветра спокойно режут древесину и твердую землю арены, то подставляться под такое не хотелось. У меня и так мазохист где-то у переходной черты застыл. Потому пришлось пойти на риск и, резко сменив направление, нырнуть туда, где порывы ветра уже прошлись, скрываясь в пыли. Нет, пылевую завесу Тимари сдула мгновенно, но потеря меня и навык урока сказались. Она меня не замечает. Резко сближаюсь, надеясь вырубить девушку в один удар. Угу, тот самый отлишу Веня. И что-то в последний момент ощутившая девушка успела подставить под удар стальную основу веера. Правда, без второго удара неплохо так погнул металл и заставил девушку пробуксовать по земле полметра. Знаешь, Тимари, я тут подумал и пришел к выводу. Боевой огромный веер, это, конечно, круто. Но он ведь хлипкий. Нет, согласен, зона охвата у него покруче танта и катаны самураев. Но все равно надо иметь альтернативу. Нашел время. Как-то убито и очень естественно вздохнула девушка на мои слова. Знаешь, а она права. Подал голос молчавший до этого лис. Вот уж не ждали, он даже бой с учихой отмалчивался. Да что там обсуждать, это же, считай, постановка. Вот если бы ты реально пытался его прибить, тогда да, поддержка зрителей была бы на твоей стороне. Затихающим голосом заявил Курама, и его присутствие пропало. Мда, наловчился пускать мизер чакры для общения. Пожалуй, стоит заставить Карин изучить печать и добавить туда регулировку звука. Мда, подозреваю, я первый тюремщик, столкнувшийся с подобным. Замах Тимари по мне так и не был завершен. Я был быстрей. Вторая проблема, на близких дистанциях от твоих атак увернуться очень трудно, тут не спорю, но если противник слишком близко и быстрее тебя, то время замаха у такого большого веера играет против тебя. Будь у тебя сейчас в руках танта, ты бы выиграла, удерживая кунай у ее горла, произношу, после чего, в момент объявления судьи меня победителем убирают тот и с доброй улыбкой благодарю за хороший бой. Впрочем, сложным он был лишь потому, что я не хотел использовать техники против нее. Это тебе не Саске, который по ряду параметров меня делает, а перед турниром еще и усиление с чего-то отхватил. Следующий бой. Собаку Ногаара против Узумаки Наруто. Эй, а отдых? Самое что интересное, к моему возгласу присоединилась Итимари. Эй, я просто рефери. Не я так решил, отбрехался синбонистый. И вот Гаара показался со стороны спуска участников, излучая нетерпение и жажду крови, сорвался таки. И именно тут с неба начали падать белые хлопья, или перья. Я даже печати сложить не успел, Легкий рык Куром и капля его чакры прокатывается по моей СЦЧ, разрушая чужеродное воздействие. Добять. А позже никак. Раздался рык со стороны Гаары, в котором сплелись причудливо сразу два голоса. Все равно свое получу. По земле раскатаю, букашки. С каждым словом голос Гаары звучал все тише, а второй все громче. Эй, мы же вроде союзники. Так, спрашиваю у напряженной Тимари, надеясь, что моя мысль не подтвердится. Угу, отвечает та. Гаари кто-нибудь об этом сказал. Перехожу к сути своих подозрений. Бять, выдала Тимари, рефери, пробегавшие напрямик через арену к местам боя Шиноби Канахи и Суны, да и Курама что-то такое фыркнул. Угу, с теми же интонациями, что и блондинка совсем недавно, бормочу я. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги 41001382340098 4И или 4276-5503-399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем у уссурийских тигров. Заранее благодарю. Глава 78. Дан закомандовал оказавшимися на диво разобщенными подчиненными. Пришлось оставшемуся на трибунах Дан забрать командование на себя, быстро привести в порядок генинов, пристроить тех к делу, отправки гражданских в убежище и пострадавших в госпиталь, к особо крупным группам приставить чунинов, казусы на данном этапе не просто не нужны, учитывая приехавших гостей, сложности были противопоказаны. Далее вправить мозги оставшимся чунинам и джонинам, которые вместо координации действий разбились в лучшем случае на группы в пару-тройку шиноби и начали просто сражаться с врагом и болтать. И ладно еще переговариваться друг с другом, но тот же Какаши даже противников на разговор выводил. И это просто из нежелания активно действовать. Собственно, у Шимуры давно появились подозрения, что тот просто живет по инерции, и была в этом толика вины Данза, снова. Но переиграть ничего нельзя, а будь это возможно, все равно ничего бы не изменилось, его отец просто слишком много знал. Глупое стечение обстоятельств, не более. Пытался глава корня Игая с учеником направить на взаимодействие с союзниками и к более конструктивным действиям. Нет, уже сам факт попытки был эпичен, но есть вещи, перед которыми пасует даже старый интриган. Столик и раздражение Данза не мог не признать пользу от шиноби отступника. Учихи Итачи. Тому хватало даже не взгляда в глаза противника, как впрочем шиноби, а буквально на миг поймать взгляд противника даже не всегда глазами. Данза еще не до конца понял, как и чем именно тот наловчился еще накладывать гиндзюцу, но признавал, что этот учиха стал еще опасней. Также, не без злорадства Шимура отметил, что Итачи всячески избегал возможности кровопролития, так никого и не убив, лишь гася сознание противникам. Кажется, у кого-то появилась интересная моральная травма. Вроде, можно было перевести дух, арена чиста, бой с Орочимару остается лишь доверить его старому другу, хотя, как было бы проще, не будь Хирузин принципиальным упрямцем. Вот согласился бы он отправить вместо себя переодетую фальшивку и сейчас Данза было бы спокойней, но старый баран уперся как Наруто порой. А такое сравнение говорило знающим людям о многом. Впрочем, раз все закончилось тут, пора переходить к другому этапу плана и проконтролировать, чтобы и схватки на улицах деревни обошлись Канахи как можно дешевле и направить звуковиков в квартал Учиха, пусть там об клановую защиту долбятся. А если пробьют, как говаривал учитель Табирама ПФ, Учихи, невелика потеря. Да, надо было срочно все проконтролировать. Данза давно уже понял, что любой план, лишь набросок, и нет и не было еще ни одной операции, где все прошло точно по плану. Однако, в данном случае даже мелкое отклонение оплачивалось бы ранеными и убитыми, и не только среди шиноби. «Как же я порой хочу оказаться подальше от всего этого», — тихо произнес Шимура. «Проследите, чтобы у Наруто прошло без осложнений», — бросил Данза своей личной охране, заметив цепким взглядом отсутствие одного блондина, обоих его сокомандников и всех детей Казекаги. «В это время, в лесу. Идиоты, назад!» Дурным голосом заорал Киба, увидев шиноби из Суны. Такой реакции от собаковода не ожидали не то, что Тимари с Канкура, но даже выбежавшие с другой стороны Наруто с Саски. «Ай, дураки, я ту сторону заминировал», — надеясь туда того монстра заманить. Показал в сторону потока пыли и щепок, приближающегося к ним, Киба. Ять. Первыми поняли все его сокомандники, и одним рывком сократив расстояние с видимо, что-то активировавшими Тимари и Конкура, под звуки взрыва за спиной, выдернули тех из опасной зоны. Такую ловушку запороли. Убито выдал Инузука. Кажется, ты меня покусал. Смотря на Конкура на своих руках, выдал в сторону Кибы Саски. Почему? Не понял тот. Наш общий друг намекает, что обычно парней спасаешь в нашей команде именно ты. Статистика, пожал плечами Наруто. Граар. В этот миг, скрытый завесой пыли и прочего Гаара резко превратился в огромного тануки, хотя, до этого только полтело и было покрыто песком. Хаем, спорим, он решил, что нас убило взрывом. Спокойно выдал Саске. Ну да, битва против огромного тануки и биджу по совместительству. Очередные рабочие будни нашей сумасшедшей команды мелькнуло у того в голове. Так он так расстроился, что я умер. Вот уж не ожидал, что он такой чувствительный. Наруто, умоляю, скажи, что ты просто неудачно пошутил, покосившись на сказавшего предыдущую реплику блондина, пробормотал Киба. Пф, Саске был краток, но вот эмоциональный посыл. Ха-ха-ха-ха, с высоты биджу, тому было прекрасно видно выживших шиноби, и только тех увидев, тот начал заливисто ржать. Вот сейчас обидно было, хором выдали Наруто и Киба. Да вы просто психи, буркнул Конкура, как-то незаметно уже отлепившийся от Учихи. Наруто аккуратно поставил на ветку дерева Тимари, и странно фыркнув, одним прыжком сместился в сторону. Голова биджу повернулась за ним, продолжая ржать. Не показалось, это что еще за реакция на меня? Пробурчал Наруто, и тут того осенило. Так, девятихвостый мешок с чакрой, быстро рассказывай, как связано твое молчание в последнее время, с редкими появлениями, и дикий ржач этого монстра. Узумаки, вопреки всему, дураком не был и умел складывать 2 и 2. Хаем, гордо выдал лис, тебя в саке утоплю, и ты знаешь, я это сделаю, и похмелиться не дам. Выдал страшнейшую угрозу юный Узумаки. Как же проще было с Мита и Кушиной. У всех биджу есть некая родственная связь, и даже внутри разных джинчурики, оказавшись на относительно близком расстоянии, мы можем общаться. Ближе к сути. Я хочу знать и понимать, чего мне ждать от этого создания и его причины такого настроения. Перебил того Наруто. Грр, мелкая букашка. Твои сны я ему транслировал. Ты, что? По-моему, Кагуя крольчиха того до сих пор отпустить не может. Потому и Гаара был вменяемый, малыш Ичиби просто не давил тому на сознание. Курама, ты знаешь, мне почему-то вдруг очень захотелось прибить одного лиса, потом тануки, а после и свидетелей. Тебе что, убиваемых кроликов мало? Задел больную тему для Узумаки один лис. Грр. Наруто понял, что в скором времени может повторить путь Артаса и стать падшим паладином. Интересно, Нерзул также доводил тогда еще светлого принца. Глава 79. Хах, меня одного беспокоит, что метрах в 40 от нас расположился биджу, а вы ведете себя, словно на пикнике. Простонал Конкура. Хаем, Киба в принципе всегда такой, либо чрезмерно активный и наглый. Наруто, причина его спокойствия, скорее всего, его проявившаяся родословная. Ведь общеизвестно, как и чем первый Хокаге укрощал биджу. Помимо прорастания деревьев, у этой чакры есть и иные свойства, наверное, потому она и выглядит так. Пусть у меня не бьякуган, но даже мои глаза видят, что эта чакра отличается от обычной. Также, эта чакра неплохо объясняет, почему полукровка Узумаки может столь спокойно удерживать и выдерживать кое-кого. И это с учетом, что как раз особенности данного клана в Наруто почти не проявились, разве что только выносливость, которая, вроде как, была присуща его роду. Впрочем, это может быть и его личная заслуга или же опять же эффект от генов несколько иного клана, в принадлежности к которому теперь моего напарника будут подозревать многие. Мое же спокойствие обусловлено тем, что я верю в своих напарников, и раз Наруто уверен в себе и считает, что ситуация под контролем, значит, так оно и есть, высказался Саске. Но вот как он это сделал. Однозначно, уж лучше бы это было его прифеф, а не эта речь с тонной пафоса между строк. Заодно эта речь неплохо мне так напомнила, что кто-то пусть и шифруется, да и вообще не фанатик, но меня, согласно репутации, несколько превозносит. Надо будет мягко поговорить с напарником на эту тему. Если он и дальше будет считать, что я непогрешим или истина в последней инстанции, у нас могут быть проблемы. Да на тех же миссиях, где один пучеглаз может заметить мой косяк, но посчитать, что так и надо, и это может стать для нас бесславным концом. Пусть такой уровень доверия и льстит моему эго. Впрочем, конкретно в этот раз Соски правильно сказал, разве что с парой дополнений. Угу, а еще, довольно часто качество или контроль в некоторых техниках можно заменить количеством чакры. Макутан не совсем оттуда, все же без контроля можно и самому деревом стать в некоторых техниках. Впрочем, неважно. Еще, я заметил забавную вещь. Техники шиноби, это хорошо, но вот, с определенного уровня силы, в основном, шиноби начинают использовать от 1 до 4 техник, остальные, изученные по ходу жизни, просто отбрасывая. Правда, это верно в основном только для шиноби уровня Каге деревень. С Джинчурики и Биджу еще забавней, грубо говоря, разнообразие техник там вторично, и все решает сила, к чему это я. КХМ интересно, за то, что чуть не запутал сам себя, никаких наград не положено. КХМ, в общем, это все я сказал с намеком на то, что 9 больше 1, и Макутан плюс огромные запасы чакры действительно неоспоримый козырь в данном бою, хотя, будь тут не этот Тануки переросток, а хотя бы 7 хвосты, нет, особенно 7 хвосты, с его-то возможностью летать и многими другими пакостями, я бы в бой не полез, ведь я не Биджу, а лишь Джинчурики, и у меня есть как пределы тела, так и потолок за раз выдаваемой чакры, грустно вздыхаю. Ладно, я понял, то ли вы излишне самоуверены, то ли просто уверены в себе, но, сестра, ты-то чего такая спокойная, ты не хуже меня знаешь, на что способен Гаара даже в полубезумном состоянии. Конкура, правильно, уточнил имя суновца Соски в своей исконной манере. Я не запоминаю имен всяких там, хотя по факту, похоже, что он набрался лишнего от нас с Кибой и забыл имя Конкура, и толику смущения и стеснения, как и сам факт забывчивости, списал на высокомерие. Можешь не обращать внимания на ее поведение, уже давно признанный факт, что в присутствии одного блондина многие девушки глупеют, начинают странно себя вести и витают порой в облаках. Правда, по мере взросления данного блондина, я заметил, что возрастной порог жертв данной эпидемии все сильнее меняется. Если раньше это были в основном сверстницы, либо разброс возраста был небольшой, то сейчас наоборот, жертвами заболевания становятся девушки постарше, а вот свою возрастную группу это белобрысое чудовище почти не задевает. Не хочу это слышать от тебя, что у нас вообще не так с командой. Простонал неожиданно все понявший Киба, пусть Соски и выражался несколько, иносказательно. Впрочем, я уже давно знал и всем говорил, что Киба не глуп. Он, простой и свойский парень, но точно не глупый. Ну, за исключением пары вещей. Киба, чтобы ты знал, у тебя животной харизмы больше, чем у всех здесь присутствующих, вместе взятых. Но эта твоя куртка все портит. Острые, звериные черты лица и так делают тебя визуально старше и добавляют плюсов к твоему образу. А если еще куртку? Нет, не снять, не собираюсь я ее с тебя сдирать. Достаточно расстегнуть и так и ходить. Да под ней носить только фирменную футболку-сетку шиноби, то уже через полгода-год, когда ты еще чуть старше станешь, все девушки будут твои, наставил я друга на путь истинный. Может, вернемся к нашей проблеме. Однохвостый, кажется, успокаивается. А значит, вот-вот начнется бой с монстром из песка, последовал дельный совет от, оказывается, внимательно следивший за Тануки-мутантом Тимари. Впрочем, ее можно понять, внутри этой штуки ее брат. Да и девушки с их многозадачностью в принципе поражают, готов поспорить, что и наш разговор она слушала не менее внимательно. Угу, надо быстренько, хотя, нет, не особо быстро. Там в деревне все же бегают в шиноби уровня Каге, как минимум трое точно, и один из них лишь условный союзник, второй вообще враг, и только третий и есть наш Хокаге. Итак, победить можно и относительно быстро, а вот возвращаться будем медленно и печально. Стоп, монстр из песка. У меня же в недавно купленном доме все еще окна не застеклены. Соски, будь другом, обработай этот песок. Мне и нужно-то кило так 60, чтобы точно на дом хватило и если что, на замену осталось. Контуры должны выглядеть как-то так. Начал я пояснять своему товарищу политику партии под странный писк системных сообщений. Нет, вы все точно. Использовать биджу и представителя клана Учих для выдувания стекла уж лучше бы меня просто прибили. Каким-то натреснутым голосом выдал Конкура. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги. 41001038234009084 и или 4276 5500 3399 3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем у уссурийских тигров. Заранее благодарю. Глава 80. Атака Саски прошла как по нотам. Совместив две огненные техники, Саски сумел выполнить просьбу друга и застеклить левую руку биджу почти по локоть. Пусть после таких подвигов сам Учиха и пошатнулся, пытаясь перевести дух. Все же для него такие траты чакры не прошли бесследно, а генератора силы у того в животе не было, в отличие от его друга. Хм, мутноватое какое-то стекло. И как мне его нареза, точно, у этого, как там его, а, как будто, была техника скальпель чакры. С моей подпиткой вполне хороший резак по стеклу может выйти, но все равно мутновато. Может, еще раз, уменьшив охват, но увеличив температуру. Повернулся Наруто к Саске. Думаю, договорить Саске не успел, все заглушил приближающийся звук ломающихся деревьев. Короткий взгляд в ту сторону, и юные шиноби с удивлением видят приближающуюся к ним конечность биджу, а конкретней, вторую, здоровую руку. На миг это даже вызвало ступор, настолько ожидаемое поведение от Однохвостого разнилось с происходящим, чтобы после такого урона биджу молча начал атаку, а не сыпал угрозами, орал от боли или негодования или спешно восстанавливал конечность, а просто со всего размаха нанес удар. В общем, Наруто в этот момент искренне порадовался, что удар был не прямым сверху вниз, тогда бы их уже прибило, а наотмашь горизонтальным. Саски в этот же момент клял себя за безалаберность и тот факт, что он просмотрел атаку, подвергая всех опасности. Ладно еще то, что эту атаку не заметили шинобисуны, эта парочка просто пребывала в шоке от всего происходящего и откровенно притормаживала с реакцией на раздражители. Киба просто был собой, и этим все сказано. Наруто, тот, учитывая его уровень взаимодействия с водой, вообще мог не считать этот удар за угрозу, но вот обладателю Шарингана было стыдно. Впрочем, разные мысли и размышления не помешали всем шиноби попытаться уйти из-под удара. Вот только, переглянувшиеся Саски и Наруто поняли, что они не успевают. Слишком поздно заметили атаку, слишком крупная у биджу конечность, охватывающая огромную площадь, и нехватка личной скорости тоже сказалась. Сутен, Суиджинч, скороговоркой выдал Наруто и просто смыл своих товарищей потоком воды за пределы удара. Наруто, ты иди, Буль. Успел выпалить Саске, со своим шаринганом прочитавший намерения, технику и прочие за жалкие секунды, и понявший, зачем это было сделано. Ну, у меня шансов выжить куда больше, Курама, жги. Окутываясь покровом, выдал Наруто, и не заметил, как в последний миг чья-то тень метнулась между ним и лапой монстра, снижая урон по Наруто. После чего Узумаки получил удар поистине титанической силы. В глазах у блондина все поплыло и размылось, небо и земля раз 20 поменялись местами, и в какой-то миг блондин понял, что он куда-то летит на огромной скорости. Чуть раньше, один из водяных клонов Наруто, как тебя взломать, как тебя взломать, как тебя взломать, кружил вокруг барьера клон номер раз. И да, это не было ошибкой в названии, просто старая проблема, что никто из клонов не хочет быть даже вторым, снова встала в полный рост, а клон номер один, ванны даже ичи уже были. Пришлось выбрать такой вариант. Впрочем, ему еще было хорошо, вот Уахит реально долго думал над своим наименованием. Дела в барьере подходили к развязке, по крайней мере, лес уже был выращен оживленным трупом первого Хокаге, а хоть как-то рыпнуться в ту сторону у Наруто не получалось. Да что говорить, даже у мечущегося рядом Рейкаге не получалось, а это уже было показателем. Впрочем, у любого барьера должна быть своя слабость. Так утверждал дедуля Данза, а несмотря на все его поступки, о которых знал из канона Наруто, конкретно внучку он ни разу не дал усомниться в своих словах. «Все равно у тебя ничего не выйдет, Хусос», — выдала одна из держащих барьер шиноби и единственная девушка из них. «Да заткнись ты, Эвына!» Отмахнулся от той Наруто, заставив эту особу подавиться воздухом, а ближайшего к ней товарища, слышавшего их переругивание, заставить зайтись в приступе кашля, за которым тот неумело скрывал смех. Нет, ну должен же быть какой-то способ. Не знаю, разъедающее влияние чакры Биджу. Комбинирование мощной чакры. Подкоп не сработал. Поиск слабой точки барьера. Продолжал рассуждать Наруто номер раз. И тут Наруто ощутил странный клубок чакры, и очень мощный, приближающийся откуда-то с запада и сверху. Оторвавшись от размышлений и подняв голову, Наруто узрел, как его оригинал, фонящий своей чакрой, Макутаном, чакрой Курамы и даже чем-то от Однохвостого, влетел в барьер и просто пробил тот, скрывшись в лесу. Впрочем, дыру в барьере затянуло за жалкое мгновение, но вот сам факт. Ну да, о чем это я? Зачем нам расчеты, поиски слабых мест, вычисления уязвимостей, когда можно просто проломить его, не заботясь о своей тушке, перед этим явно получив от Однохвостого, мы же долбанный паладин, 40 их, а я один, приложил руку к лицу клон. Ладно, пофиг, я развеиваюсь, мою задачу оригинал выполнил, а моя вернувшаяся чакра ему пригодится, сложив печать отмены техники, хмыкнул клон. В это же время оригинал, во всех смыслах. Первое, что я увидел, когда чуть оклемался, знакомые кусты, очень знакомые, прямо один в один совпадающие с теми, что были в парке. Вот только росли они почему-то прямо из крыши лажи Кагена-арене, и были окружены деревьями. Надеюсь, хоть эти кусты мне никакой кармической не принесут. Вздохнув, шепчу, разгибаясь, и замечаю стоящих друг напротив друга Хокаге, за спинами первых двух еще и Орочимару стоит и ухмыляется. Причем, судя по тому, что Хаширама начал поворачиваться в мою сторону. Нет, ну точно не счастливые кусты, убито вздыхаю. Одно хорошо, тут где-то комплект гробиков есть, хоть на похоронах своих сэкономлю. Примечание к части. HTTPS. Текник. Л. Сутен. Суиджинч. Стихия воды. Водяной столб. Пример техники. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги. 41001038234009848 или 4276050603399349349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем у уссурийских тигров. Заранее благодарю. П.С. И попрошу хоть в этот раз без игнора. Уже реально с этими задержками ЗП на работе живот к спине от голода липнет. Глава 81. Возможно, это было даже хорошо, что Наруто с ними теперь не было. Так считал Саске. Нет, возможности его друга безусловно пригодились бы в бою с Га. Нет, уже не Гаарой, а с Однохвостым. Однако, с другой стороны, это была битва с Биджу. И вариант того, что они, вчерашние генины, смогут обезвредить того без вреда для носителя, был исчезающе мал. Саске понимал это четко. Одно дело бить на поражение, и другое дело пытаться именно что вернуть в сознание Гаару, стараться тому не навредить и при этом еще и одолеть Биджу. Второе было в десятки раз сложнее, и было откровенно не их уровнем, как иногда выражался Наруто. В данном случае фраза была очень к месту. И, если бы Наруто был здесь, он бы без сомнения попробовал вернуть Бжинчурики в норму. Хотя бы и ради одной особы, с которой у того непонятные отношения. Да и блондин был просто слишком добрым. И, как Саске уже признавался сам себе сегодня, юный Учиха был готов на многое, чтобы его друг и дальше сохранил в себе эту теплую доброту. Потому Саске и был рад отсутствию сокомандника. Не факт, что тот смог бы убить, и не факт, что это не легло бы на того неподъемным грузом. Ведь даже тогда, годы назад, желая предотвратить резню, Наруто никого не убил. Даже частично выпустив Лиса в бою с Итачи, он не причинил никому вреда. Да, о тех событиях Саске знал. Что-то увидел и сам, что-то подслушал, а что-то и выспросил у свидетельниц. Благо подход к кузинам найти нетрудно было, а близняшки были свидетельницами многих событий той ночи. Вот и здесь бы блондин упорствовал бы до последнего, подвергая опасности, в первую очередь, себя. Так что, чтобы этого не произошло, оставалось лишь победить до возвращения одного блондина. Если придется, убив Гаару. Катон начал приводить план в исполнение Саске, направив огонь на песчаного монстра. Если кому-то и суждено запачкаться убийствами, то пусть в их команде это будет именно он. В это же время, один невезучий блондин, только что неизвестно почему получивший плюс 200 репутации с соскеучиха, убить, холодно и даже как-то лениво бросил Орочимару, как-то несколько исхудавший Орочимару, как на мой взгляд. Сам Змеиный Санин не выпускал из поля зрения куда более опасного врага, третьего Хокаге, так что, меня он мог толком не рассмотреть, просто приказывая своим бессмертным болванчикам позаботиться о нарушителе. Или же, даже после всех своих фортелей в лесу, я его не заинтересовал, кто его знает, дожил, дерусь с детьми, раздраженно бросил второй Хокаге, поворачиваясь в сторону кустов, откуда вылез я, а первый вновь повернулся к противнику. Хаем, Арыч не вставил им ту хрень, которой подчинил их в каноне. Впрочем, канон тут уже давно подпорчен, да и не помню я, что он там им вставлял, и по какой причине. Зато помню, что после этого вместо двух грозных немертвых он получил неубиваемых болванчиков. Может, потому и не спешит полностью тех подчинять. Нет, ну а что, он и так их поднял, и должен иметь некую власть над ними, и терять инициативных исполнителей с огромным опытом и умением применять свои техники взамен просто верных слуг, без полета фантазии, способных лишь выполнять четкие приказы и даже свой опыт боев не способных применить, было бы просто глупо. Или же наоборот, это очередное отличие от пресловутого канона, и тут дополнительное управление не требуется либо работает мягче. Ведь, пусть Табирама и ворчит, однако, тушка его двигается четко, словно тот и не сопротивляется Орочимару. Иначе говоря, может болтать эти два шиноби у мертвия и могут, что угодно, но контроль Орочимару над ними это не отменяет. Это ты мне за неделю по носам мстишь, да, убито вздохнул я. Вот честно, фраза как-то сама собой вырвалась. Просто сегодня какой-то безумный и напряженный день. Вот и шалят нервишки. А на нашу крышную поляну опустилась тишина, прерванная через пару секунд шипением Орочимару. Так это из-за тебя я целую неделю убью. Холодная ярость на своего учителя, желание того прикончить. На фоне того, что сейчас выдал Орочимару, все предыдущие действия змея казались просто игрой. Он своим яки придавил так, что даже Хирузин вздрогнул, я же вообще готов был открыть кирпичный завод, и что-то облучение злобой леса иммунитета от этого не давало. Откуда взялась змея на поляне я так и не понял, но факт оставался фактом, на меня из травы, проросшей поверх черепицы, метнулась приличных размеров змейка, прямо местная анаконда. Правда, мои рефлексы меня не подвели, и змейка просто прошла сквозь меня, после чего ту спеленали и удавили лианы, или, если они выросли из земли черепицы, то правильнее назвать их лозами. Эх, никогда в ботанике силен не был. Что же касается создания самих лиан, это не новый трюк, я освоил с испуга, хоть и хотелось бы. Просто это создание леса от Хаширамы напитало все вокруг чакрой Макутана, причем, жесткий контроль он над ней не держал. А вот местность, выращенная таким способом, была для меня, раем, не иначе. Мне почти ничего не стоило производить в этом лесу почти любые манипуляции с Макутаном, даже те, на которые я не способен в обычных условиях. Да мне даже система выдала бонус местности. Правда, противостояние с Хаширамой устраивать все равно не тянуло. У него тут были, выражаясь игровым сленгом, админские права в то время, как я был просто пользователем. Что-то мне тело из воды напоминает. Да и следующий трюк, Синджу. Продолжал спокойно говорить Табирама, движением пальца швырнувший в меня щепку и наблюдавший, как та прошла насквозь моей водяной тушки. Блин, да я даже среагировать не успел. А что, если бы я отпустил эту форму, став снова обычным? Не, Узумаки. Гордо выдал я, в большей степени для Хирузина, ожидающего от меня такой реакции. Да и если тот же Табирама мог позволить себе болтать, поскольку угрозой для него я не являлся, то мне даже секунды, выигранные разговором, могли бы помочь. Вот только, как я не вертел ситуацию со всех сторон, выводы были неутешительными, возможности выжить нет, похоже, это будет мой первый рестарт. Хреново, я уже и не вспомню, где там последняя точка записи, их и было-то всего ничего, но переживать повторно некоторые события мне бы не хотелось. Да и не смогу я повторить все в точности, в том числе и в критичных моментах, если меня далеко откинет, а это может быть критично для многих вещей. Но, неужели реально нет и жалкой доли шанса выкрутиться сейчас? Я даже на дождь из роялей согласен, как тот, что был недавно в моем подсознании. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги 41001038234009084 и или 4276-5503-399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем у уссурийских тигров. Заранее благодарю. П.С. Извиняюсь за задержку этой главы, но в последние несколько недель у меня все произведения выходят нестабильно в связи с тяжелым состоянием здоровья. Потому и когда будет следующая глава, я не знаю. Разве что могу сказать, как будет легче.